Власть никак не контролировала ситуацию в стране. Ельцин то и дело уходил в запои. В прессе над ним не издевался только ленивый. Всю экономическую политику он отдал на откуп молодым технократам западной ориентации. Гайдару, Чубайцу, Бурбулису, Шумейко, Шохину и другим, которые приводили в жизнь, может, и необходимые, но очень резкие, чересчур болезненные реформы. А главное, делали это с присущими молодости, бескомпромиссностью и цинизмом. Правительство отпустило и цены, и курс рубля в свободное плавание, не предусмотрев никаких поблажек для незащищенных слоев населения. Государство самоустранилось от выполнения социальных функций. Пенсии и зарплаты бюджетников, включая военных и милицию, были значительно ниже прожиточного минимума. Средние и старшее поколение оказались просто выброшены на обочину жизни. Старики в чистеньких старомодных костюмах рылись в мусорных баках. Молодежь со свойственным ей оптимизмом не унывала. Девочки романтизировали заграничное слово «путана», «ночная бабочка», «ну кто же виноват?». Мальчиков привлекал образ благородного гангстера из «Крестного отца» в исполнении Аль Пачино. На деле, конечно, это оказывались обычные проститутки и бандиты. Ну кто же виноват? Паралич власти, слом старой идеологии, отсутствие новой, отчаяние и безысходность – понятия вместо закона. Ромкино мировоззрение в очередной раз выкинуло кульбит. Если в целомудренное советское время он шел наперекор официальным, беззубым, травоядным установкам про мир во всем мире, равенство и дружбу, занимаясь нелегальным бизнесом, рискуя и не раздумывая, применяя силу и проламывая любую ситуацию, то теперь, когда это стало нормой и даже модно, у него внутри словно щелкнул тумблер. Подобная модель поведения перестала его привлекать. Интуитивно он начал поиски иного пути, просто-напросто брезгуя уподобляться наглым, тупым быкам. Из речи незаметно уходили нецензурная лексика и уличный жаргон. В конце концов, аспирант МГУ, чье сочинение в школьные годы оказалось призовой тройки всесоюзного конкурса, имел в своем активе и совсем иной вокабуляр. Изменилась и манера одеваться, стиль стал более строгим, даже местами с интеллигентскими замашками. Он и сам стал сдержаннее и спокойнее. Все эти метаморфозы оказались весьма своевременными и как нельзя кстати. Становилось обыденностью выяснение отношений на улице, особенно на дороге, просто из-за резкого слова или маневра. Нередко с применением оружия, которого вдруг появилось очень много. Сам Ромка, зная собственную вспыльчивость, оружие никогда не носил, хоть и имел, а друзьям объяснял. Лучше самому получить по башке, чем кого-нибудь мочкануть сгоряча. И в качестве директора у Олега он сходу отметал предложения, связанные с криминальными схемами, коих поступало немало, если не сказать большинство. И вот все-таки вляпался. Теперь уже было очевидно, что чеченские деньги левые. Будет неправдой сказать, что он не предполагал этого раньше, но уж очень завораживал размер комиссионных. Соблазн сразу пройти в дамки заглушал доводы рассудка и внутренний голос. Опять же, криминал криминалу рознь. Украсть у другого человека или в магазине являлось для него неприемлемым на внутреннем уровне. Сыграть в рулетку с государством – другое дело. Здесь совесть не была настроена столь же бескомпромиссно. Скорее преобладал страх наказания. Но власть была слабой, сама ее легитимность вызывала вопросы, а вероятность откупиться с такими деньгами стремилась к плюс бесконечности. Да и государство существовало преимущественно на бумаге. Границ не было. Законы действовали вперемешку новые, старые, еще советские. При этом новые законы были сырыми, старые – неактуальными. Например, граждане, осужденные по 88-й статье валютной операции, продолжали сидеть, хотя обменники имелись на каждом углу, и цены в магазинах часто указывались в валюте. В таких условиях с почти миллионом долларов в кармане можно было и самому писать законы. Но вот не получилось. Другие люди приняли решение за него. Кто-то мужественно, кто-то трусливо, но отдуваться придется ему. Силовое противостояние он даже не рассматривал. В ту пору чеченцы были наиболее боеспособной группировкой в Москве, и слова Олега, что он организует силовую поддержку из банка, являлись лишь словами. Самым правильным было просто не явиться на стрелку. В конце концов, это не его война. Им практически ничего о нем не известно. Вряд ли его даже будут искать, поскольку взять с него все равно нечего. В отличие от Олега, которого нет в стране и не будет. По всей видимости, еще долго. Он перечислял все плюсы такого решения, не находя ни одного минуса, но перед ним встало одутловатое лицо старого сидельца дяди Миши по прозвищу Мими, соседа по деревянному бараку в Пензе, где Ромка вырос. Жесткие, как наждачка, глаза буравили его из-под кустистых бровей, и не было в них ни души, ни сострадания. «Запомни, пацан, бзнешь один раз, всю жизнь нюхать будешь». Тогда он не понимал, зачем старый вор говорит это ему, 10-летнему пацану, но вспоминал каждый раз, когда хотел пропустить тренировку по боксу, где из-за непонятной тренерской прихоти стоял в паре со здоровенным хрущом, много тяжелее себя. Конечно, огребал по первое число. Вспомнил и сейчас. На стрелку он все-таки поехал. Нет, не по причине детских воспоминаний, не потому, что был чересчур смел или уверен в себе. Просто что-то неотчетливое, но важное внутри, то, что принято называть сутью человека, подсказывало. Так будет правильно. Без 3:02 Ромка стоял на ступеньках России и сильно нервничал. Погода оказалась под стать. Ветрено, холодно. Редкие туристы группками жмутся под защиту пряничных фасадов ГУМа, и вытертые камни древней площади безразлично отражают нависшее оловянное небо. Минутная стрелка часов на Спасской башне лениво передвинулась на цифру 12, и он развернулся ко входу в гостиницу, ожидая увидеть сколько угодно человек в черных брюках и белых рубашках. Никого. Обычно оживленный центральный вход в Россию был пуст. «Ничего, сейчас появятся», — шептал он про себя, боясь дать место призрачной надежде, чтобы не раскиснуть. Стеклянные двери оставались неподвижны. Ромка считал секунды. Опоздание на стрелку даже на минуту являлось крупным косяком и давало противоположной стороне большое преимущество. А не явиться вовсе означало поражение. И он с усилием воли заставил себя не отвести глаза и принять то, что увидит. Вышли два японца, увешанные фотоаппаратами с пушечными объективами, и миниатюрная кривоногая японка в блестящем желтом плаще с зонтиком. Ромка быстро обернулся на часы. Стрелка подло замерла на 12. «Ну же, ну!» Он готовился к любому исходу, кроме такого, потому внутренне замельтешил, что, конечно, было последним делом. Снова быстрый взгляд на вход. Никого. На часы. Стрелка на 12 и как приклеенная. Ромка заставил себя собраться и принялся смотреть на реку, где ветер гнал по воде барашки. Когда он снова посмотрел на часы, было уже 3:05. Лестница оставалась пустынной. Через день он случайно прочитал в «Известиях» в разделе «Криминальные хроники» короткую заметку, что позавчера в гостинице «Россия» в результате спецоперации было задержано 50 представителей чеченской преступной группировки, изъято большое количество огнестрельного оружия и самодельное взрывное устройство. В состоянии легкой прострации Ромка прыгнул в машину и доехал до ближайшего храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах, где впервые в жизни помолился. Поскольку ни одной молитвы он не знал, то слова придумывал сам, но шептал их от души, не замечая, как горячий воск от свечки течет по пальцам. Во время телефонного разговора с Олегом вечером того же дня он отметил, что шеф не очень удивился столь сногсшибательному известию не проявил особой радости, на которую Ромка рассчитывал. Более того, голос шефа был напряжен. Он слегка пожурил его за ненужный героизм и сказал, что расслабляться рано и в офисе ни ему, ни сотрудникам появляться пока не стоит. С переговорного пункта Ромка вышел слегка обескураженный и задумчивый. В его голове начал складываться какой-то пазл. С одной стороны, было досадно, что от него уплыли лавры единоличного победителя проблемы, и тревожно, что она все еще не исчерпана. С другой стороны, пришло понимание, что шеф не так прост, как казался, и немалодушно убежал и спрятался от разборок, оставив его один на один с ними. В конце концов, Ромка плюнул на не случившиеся заслуги и преисполнился пиетета по отношению к мудрому и хитрому шефу. Сам он пока еще не дотягивал до подобных шахматных партий. Или это действительно была не его война? Проблема не разрешилась сама собой. Невидимые глазу шестеренки гладко или со скрипом проворачивались внутри единого информационного пространства. И силовые энергетические потоки выносили на поверхность обстоятельства и возможные пути решения. Уже на утро секретарь Татьяна разбудила Ромку и скомандовала: «Быстро одевайся и к телефону. Олег звонит». «Ничего себе! Из Австралии, оказывается, можно прямо на московский номер позвонить», — думал Ромка, судорожно натягивая джинсы и заправляя в тесные штаны мужской сервиз. Татьяна снова лишь крякнула и отвернулась, поскольку спал Ромка, в чем мать родила, да и вообще обходился без трусов по жизни, зимой и летом нося джинсы на голое тело. Таня была замужем за аспирантом из Гаваны, смуглым улыбчивым парнем, не изменяла, но и глазеть спокойно на обнаженного мужика недурной наружности ей, как большой любительнице телесности, было не в моготу. «Привет, шеф! Сколько у вас времени сейчас?» «Слушай, некогда болтать. Давай быстро к Наташке в комнату, забери все, что найдешь там на антресоле, и пока пусть у тебя полежит. А ее отвези до Юго-Западной. Там Серега будет ждать. Он ее домой в Белоруссию отвезет. Пусть ничего не собирает и вещи не берет. Только деньги и документы. Через 15 минут вы должны уже там быть, понятно? Да, шеф, все сделаю». Ромка сорвался с места, как гончая. Наташка на стук открыла не сразу. Она была заспанной в домашнем халатике. «Наташ, одна минута на сборы. Ты едешь домой в Белоруссию. С собой только деньги и документы». Нужно отдать девчонке должное. Она не задала ни одного вопроса, только посторонилась, когда Ромка решительно шагнул в комнату. На антресоле он обнаружил спортивную сумку, довольно тяжелую. «Через минуту я за тобой зайду, будь, пожалуйста, готова». Она молча кивнула. Сумка оказалась набита пачками долларов в банковской упаковке. Считать времени не было, и он просто закинул ее на антресоль в своей комнате. Через 17 минут они были на Юго-Западной. Заспанный Серега ворчал, что не успел позавтракать. Ромка протянул ему несколько тысячных купюр. На заправку и поесть в дороге. Широкая физиономия водила расплылась в довольной улыбке. «Будет сделано, шеф!» «Наташ, у тебя денег достаточно или дать еще?» «Спасибо, Ром, достаточно». Она выглядела невозмутимой, и Ромка впервые подумал, что Олег, пожалуй, не ошибся с выбором. Ко всему прочему, она была симпатична и совершенно точно могла нарожать кучу здоровых ребятишек. Вернувшись домой, он пересчитал деньги. Это казалось несложно, потому что сотенные купюры находились в пачках по 100 штук, которые, в свою очередь, затянуты в пластик по 10 пачек. Такие пластиковые кирпичи по 100 тысяч долларов каждом. Всего 7 полных кирпичей и один надорванный, в нем не хватало двух пачек. 780 тысяч долларов. На эти деньги можно было купить поселок городского типа где-нибудь на Рязанщине. Ромка сидел на незастеленной кровати и смотрел на деньги в сумке, которая стояла у его ног. Для него, бывшего старшины батареи, иметь незастеленную кровать в комнате уже являлось нарушением внутренних правил, а сидеть на простыне в уличных штанах и подавно. Но он этого просто не замечал. Созерцание такой оглушительной суммы целиком захватило его воображение. Вот он достал одну пачку и, зажав между средним и безымянным пальцами левой руки, правой принялся ловко пересчитывать деньги. Этому способу его когда-то давно, еще до армии, научил азербайджанец Фаик с Черемушкинского рынка. Ромка 17 лет имел дело с серьезными суммами, считать приходилось много, иногда требовалось сделать это быстро, в нервозной обстановке и часто не выпуская денег из рук. Уже тогда он мог безошибочно определить подлинность долларов даже с закрытыми глазами. Подушечки пальцев привычно чувствовали рифление купюр, плотность и фактуру бумаги, которая скорее напоминала ткань. Сейчас не требовалось и этого. Запах. Этот запах типографской краски Федеральной резервной системы США на новеньких, ломких, будто на крахмаленных купюрах с портретом Франклина невозможно не спутать ни с каким другим, не подделать. Он считал машинально, в состоянии легкой прострации, когда думать не хотелось и не требовалось. Тем не менее, 98, 99, 100. Все сошлось. Пачки были совершенно новые, нетронутые. Он первый касался этих денег руками. Номера на банкнотах шли по порядку. Серо-зеленый текст был напечатан на правильном четырехугольнике купюры чуть криво. Поля справа-слева, а также сверху-снизу, были неравны между собой и не параллельны обрезу. Это тоже служило верным признаком подлинности. Янки не заморачиваются с филигранной точностью при производстве своих денег. Им некогда. Станки печатают и печатают, перегреваясь. Нужно спешить, пока глупый окружающий мир безропотно и даже с восторгом меняет свои истинные богатства на эти красивые, но бесполезные бумажки. Все встало на свои места. Он понял, откуда у Олега такой капитал. Как понял и то, что может спокойно забрать эти деньги. Ему ничего за это не будет. Краденое легко украсть снова и без последствий. Но еще раньше он понял, что никогда этого не сделает. Без всяких красивых слов и высокопарных объяснений. Просто не сможет, и все. Физически не сможет. Тот непонятный момент, когда психика выходит в материальный мир и становится рефлексом. Собственно, об этом он не думал, просто ряд неотчетливых образов промелькнул в голове за долю секунды. А вот что он действительно испытывал, так это гордость за оказанное шефом доверие и решимость это доверие оправдать. Прошло 2 недели. Олег по-прежнему торчал в Австралии. Наташа оставалась в Беларуси. Ромка жил с деньгами на антресоль. Сначала он старался лишний раз не покидать комнату, но постепенно опасения притупились, и жизнь вернулась в привычное русло. Он ел, спал, тренировался, водил девчонок, приторговывал валютой, крутя исключительно собственные сбережения. Курсовая разница между Москвой и Питером колебалась, и они с Сашкой пытались ловить эти колебания, гоняя доллары туда-сюда. Дела шли неплохо, пока их не кинул собственный сотрудник. Муж Сашкиной дочери от первого брака, которого они взяли на работу. Работа заключалась в том, чтобы возить деньги в отдельном купе СВ «Красной стрелы» между столицами. После очередной поездки парень заявил, что его ограбили. Забрали все бывшие при нем 10 тысяч долларов. Зачем он открыл дверь, несмотря на жесткое требование инструкции, было непонятно. И вообще вопросов имелось больше, чем ответов. На самом деле Ромке было очевидно, что худой, нагловатый и пустой по жизни, как барабан парень, врет. И он предлагал Сашке поговорить с его зятем на понятном для всех пустышек языке, что он хорошо умел делать. Но Сашка и слышать об этом не хотел. «Сонечка беременна, нельзя ее беспокоить. Я беру весь попандос на себя». Об этом уже не хотел слышать Ромка. «Ладно, хрен с ним, пусть живет. Попандос пополам». В какой-то момент Ромка настолько привык, что на антресолях завалялась сумка с долларами, что возобновил вечерние посиделки в комнате, собирающие массу народа, в том числе незнакомого. Но периодически испытывал угрызение совести, что не уделяет должного внимания безопасности. И как-то в телефонном разговоре попросил у шефа разрешения куда-нибудь переместить обузу. Шеф обещал подумать. На следующий день он дал отмашку отвезти деньги Можайскому, их нештатному то ли сотруднику, то ли партнеру. Игорь Можайский, огромный мужик по 2 метра ростом, весом уверенно за сотню, с бородой и копной буйных черных волос, был практически слепым. Кажется, он имел минус 10. Его очки напоминали две лупы, ими можно было выжигать на солнце. Это не мешало ему успешно заниматься недвижимостью, проворачивать какие-то хитроумные сделки. Ромка недолюбливал недвижимость, то ли дело машины. Но Можайскому доверял, тот всегда возвращал деньги и с прибылью, пожалуй, единственный из всех, кто крутился вокруг Олега. Кроме того, Можайский являлся воцерковленным, имел 5 детей, мал-мала меньше, и тихую безответную жену в неизменной косынке и старушечьей юбке до пола. Жили они в большой неухоженной квартире на Соколе. Так что Ромка выбор Олега одобрил. Куда Можайский денется с подводной лодки? И вряд ли кому-то придет в голову искать в его таборе деньги. Утром он покидал упаковки с долларами свою спортивную сумку и поехал поспарринговаться с пацанами Лужники, вроде как по дороге. После тренировки поплавал в замечательном открытом бассейне, попарился в баньке с липецкими бандитами, которые держали лужу. Бросил в сумку поверх денег мокрое полотенце с плавками, благо доллары были в пластике, потом еще пропотевшую майку с трусами, перчатки, бинты и прочую мутатень. Раздувшуюся сумку забросил в багажник девятки. На выезде из Лужников его тормознули менты. И не просто менты, а какой-то злой ментовской спецназ. Хмурые рослые парни были в камуфляже и масках, с короткоствольными автоматами и не настроены на диалог. «Из машины! Руки на капот! Ноги шире!» Болезненный удар тяжелым берцем по лодыжке. Его бегло обшарили. «Ваня, смотри, багажник, это липецкий!» «Какой я липецкий? Права посмотрите!» Чувствительный тычок стволом под ребра. «Поговори еще!» «Открывай багажник!» Ромка подчинился, внутренне замерев. Плотная фигура склонилась над сумкой, ОМОНовец расстегнул молнию, достал перчатки, бинты, боксерки, запустил руку глубже и извлек на свет Божий влажные трусы. С отвращением бросив их обратно, он вытер руку о камуфляж и, потеряв к Ромке всякий интерес, пошел прочь от машины. Ромка, не веря своему цыганскому счастью, прыгнул за руль и дал по газам. И только отъехав на пару кварталов, он вновь обрел способность размышлять. Нехитрые умозаключения привели к выводу, что он только что заново родился. Найди менты деньги, его, скорее всего, закопали бы в подмосковном лесочке. Зачем кому-то ненужный свидетель редкого, как осеннее солнышко, ментовского фарта? А через неделю вернулся Олег. Ромка не стал рассказывать о случае в Лужниках. Ему было стыдно за свою легкомысленность. История с деньгами партии постепенно забылась. Олег ничего не рассказывал, а Ромка не спрашивал. Краем уха он слышал, что дяде Саше пришлось скрываться от ментов в Чечне, и, кажется, ему было не до них. К следователю Олег съездил, пообщался, и эта история тоже как-то затухла. В стране так рубили лес, что щепки летели во все стороны. И кому удавалось подобрать щепочку, тот в мгновение ока становился богатым. Причем даже по западным стандартам. Остальные влачили незавидное существование. Ромка находился где-то посередине, но был стремящимся. Мешало излишнее или нет щепетильность. Все-таки щепочки подбирались преимущественно криминальным путем. Он постоянно предлагал Олегу законные проекты, но тот слушал других людей. У совместного предприятия «Сиблис» и банка «Новый век» были одни и те же учредители, и крыша была общей. Не какая-нибудь шелупонь, а серьезная спортивная ассоциация, председатель которой частенько появлялся в телевизоре в компании известных спортсменов, артистов и даже членов правительства. Похоже, именно оттуда Олегу подкинули тему заняться импортом алкоголя. Вряд ли он сам бы на это решился. Тема, прямо скажем, была сколь прибыльной, столь и чреватой последствиями как со стороны криминала, так и закона. Как бы то ни было, СП «Премьер» стала дилером стрёмных ликеров из Польши, сомнительных по составу, но в ярких, красивых бутылках. Скоро ими были завалены все ларьки Москвы, а возможно и России. Крепкие и дешевые, они пользовались спросом как атрибуты красивой жизни на западный манер. Подавляющее большинство населения видело эту жизнь лишь по телевизору. Ну а вкушало, так сказать, из круглосуточных ларьков у метро. Ромка имел к этому процессу самое прямое отношение, поскольку вся эта красота завозилась в Россию за его подписью. Нет, он сам ничего не подписывал, кто-то это делал за него, и в каких количествах, оставалось только догадываться. Также путем нехитрых умозаключений он пришел к выводу, что ни таможенные пошлины, ни акцизы и другие сборы не платились, иначе розничная цена была бы заметно выше. Когда он затевал разговор с Олегом на эту тему, тот неизменно уверял его, что волноваться не о чем, и там, палец вверх, все решат. Ну, решат и решат. Ромка не парился особо. А вот что действительно парило, так это ощущение потери темпа. Если тема с Югославией за полгода подбросила его вверх, тема с автомобилями хоть и не принесла прибыли, но сильно расширила кругозор и позволила поработать с деньгами другого порядка, то сейчас он просто терял время. Поначалу казалось, что появилась возможность общения на более высоком уровне. Но очень скоро выяснилось, что не боги горшки обжигают, и этот более высокий уровень сплошь и рядом населен обычными алкоголиками, как правило, без профильного образования и особых финансовых познаний, лишь волей случая оказавшимися в нужное время, в нужном месте и проявившими настойчивость вкупе с наглостью, а нередко и безрассудством. Со стороны все выглядело весьма пристойно. Хорошо одетые мужчины подкатывали к помпезным офисам на дорогих иномарках и скрывались внутри, окруженные широкими спинами охранников. Казалось бы, там происходит таинство возникновения и превращения капиталов путем материализации гениальных идей на основе дальновидности и прозорливости. Отнюдь. Он видел ситуацию изнутри, становясь преимущественно свидетелем оглушительных попоек, когда президенты и гендиректора с труднообъяснимым остервенением нажирались похлеще сантехников. Не в обиду последним будет сказано. А наутро, с дикого похмелья, наскоро поправившись, быстренько принимали решения на огромные суммы, чтобы вновь и уже основательно отдаться во власть зеленого змея. Его сознание раздваивалось. Ромка, несмотря на очевидное, отказывался верить, что приземистый лысоватый Федотов, реальный глава Сиблиса, или молодой красавец Витя Авдеев, предправление банка «Новый век», в действительности всего лишь обычные, тяжело пьющие люди. Откуда же тогда все это взялось? Если ты сам такой умный, то почему такой бедный? В какой-то момент ему очень захотелось денег. Это было нездоровое чувство, и такого не случалось с ним раньше. Он сидел на секретарском месте и тупо играл в тетрис. Секретарь Оля стояла за его спиной и увлеченно следила за игрой, время от времени нетерпеливо вскрикивая: «Вправо! Да поворачивай же!» Ромка конфузливо оправдывался: «Блин, не успел». Оля была мастером, он — начинающим геймером. Офисное безделье затягивало. Зазвонил телефон. Оля недовольно подняла трубку, и тут же выражение лица изменилось. Она ответила бархатным голосом: «Да, Олег, конечно, Олег». И коротко бросила Ромке обычным тоном: тебя». Подивившись скорости метаморфоз, происходящих с влюбленной девушкой, он взял трубку. «Да, шеф». «Слушай, сгоняй на грузинскую. Нам там офис выделяют. Надо срочно его занять. Пиши адрес. И без церемоний. Я скоро буду. Звони, если что». Ромка записал, не очень поняв, кто выделяет им офис и что значит «без церемоний». Но лишних вопросов по обыкновению задавать не стал. Через 10 минут он с недоумением читал табличку на здании с указанным адресом. Ректорат такого-то института повышения квалификации. Переглянулся с водилой Серегой и решительно толкнул дверь. На втором этаже нашли приемную, молча ее миновали, не отвечая на вопросы всполошившейся секретарши, и оказались в кабинете ректора. Навстречу поднялся седой представительный дядька. «Вы, собственно, по какому вопросу?» Чувствовалось, что дядька не в своей тарелке, хотя и в своем кабинете. А, впрочем, в своем ли? «Это наш офис. Ты кто?» Ромке было неприятно разговаривать со взрослым человеком в таком тоне. Но без церемоний значит без церемоний. Кроме того, из опыта он знал, что лучше резать по-живому, чем жевать сопли. Выйдет менее болезненно, как ни странно. «Простите, я не понимаю, что значит ваш офис?» «Это значит, что 10 минут вам на сборы и освободите помещение. Все здание и этот кабинет в первую очередь». «Я вообще не понимаю, что происходит? Кто вы такие?» Дядька взвизгнул. «Ну, не хочешь по-хорошему, будет как всегда. Располагайся, Серега». А сам снял трубку ректорского телефона и набрал номер. «Шеф, приехал? Дай трубочку». «Шеф, человек не хочет по-хорошему». «Окей». Уже обращаясь к бывшему хозяину кабинета и переходя на «вы». «Ну вот, видите, теперь получится, как всегда. Приказ еще не вступил в силу, мы будем жаловаться. Руслан Имранович не до конца разобрался в ситуации. А куда мы денем архив?» Седой дал слабину, и Ромка понял, что не ошибся адресом. Кстати, сейчас, когда маска вальяжности сползла с лица ректора, стало заметно, что, во-первых, он моложе, чем показалось сначала, что-то в районе 45, а во-вторых, тот еще пройдоха в овечьей шкуре. Во всяком случае, на Ромкин взгляд. И секретарша, которая пару раз испуганно заглядывала в кабинет, имела чересчур аппетитные формы. «Все эти вопросы не ко мне. Я лишь выполняю команду занять наш офис. Поверьте, чем быстрее вы его покинете, тем лучше для вас. Через полчаса подъедут люди, которые не будут разговаривать. Я даже не уверен, что они вообще умеют говорить». Мужик явно был напуган. Его уже посетило внутреннее понимание, что ситуация необратима. Но въевшееся сознание собственной значимости не позволяло вот так запросто встать и уйти. Разбухшее эго нередко играет с людьми злые шутки. Полчаса прошли в напряженной атмосфере. Ректор пытался куда-то звонить, но Ромка выдернул телефонный шнур из розетки с мясом. «Вы за это ответите!» — верещал ректор бабьим голосом. Ромка лениво отвечал. «Вы можете позвонить из телефона автомата». «Я никуда отсюда не уйду, пока не поступит приказ из Минобразования». «Сейчас поступит». Когда шеф сказал, что приедут ребята от Арика и решат вопрос, Ромка сразу поменял риторику на более нейтральную и безразличную. Раз его задача не очистить помещение, а только занять, зачем брать на себя лишние функции, тем более неприятные? Ребята приехали. Первым, пригнувшись в дверях, вошел Коля-холодильник. Кто тут залупился и повис? Вопрос являлся риторическим. «Что вы себе позволяете?» Ректор по-прежнему фальцетил, не отдавая себе отчета в происходящем. Зашли еще несколько квадратных ребят в кожаных куртках. Все молчали. Холодильник молча подошел к сидящему в кресле на колесиках ректору и нагнулся, будто хотел протереть тому ботинки. Но вместо этого неожиданно схватил его за лодыжки и вздернул ногами кверху. Кресло жалобно скрипнуло и откатилось, ударившись о стену. Ректор болтался в воздухе вниз головой. Один из пацанов все так же молча открывал окно. Ромка глазами указал Сереге на дверь, и они тихонько вышли. На них никто не обратил внимания. Последнее, что Ромка успел заметить, обернувшись, было налившееся кровью лицо ректора, который разевал рот, будто выброшенная на берег рыба. Но оттуда не вылетало ни звука. Могучий холодильник нес ректора к раскрытому настежь окну второго этажа. Ромке все это ужасно не нравилось. Особенно собственная роль в происходящем. Внутренне он все-таки принадлежал к миру цивилизованных отношений. Хоть и бравировал порой дворовым происхождением и блатными замашками. Даже толстокожему Сереге было не по себе. Ладно, попугают и отпустят. Не дрейф, не выбросят. Нахер он кому сперся? Сказал Ромка то ли Сереге, то ли себе самому. И тут же откуда-то с улицы раздался душераздирающий вопль. Секретарша ойкнула, еще больше побледнела и грохнулась в обморок. Вот черт! Они засуетились. Ромка схватил графин с водой и на секунду замешкался. То ли так полить, то ли набрать в рот и прыснуть. Обмороки он видел только в кино. Серега громко сопел и бесполезно топтался рядом. Под его тушей жалобно скрипел рассохшийся паркет. Пока они пребывали в замешательстве, женщина открыла глаза. «Ну, слава богу, вы только не волнуйтесь. Ничего с вашим шефом не случится. Никто не собирается выбрасывать его в окно». Женщина снова закатила глаза и отключилась. Через несколько минут, когда они кое-как привели ее в чувство и усадили за стол, из кабинета самолично, на своих ногах и с папкой под мышкой вышел ректор. Держался он чересчур прямо и смотрел только вперед, миновав приемную, даже не взглянув на верного секретаря. «Арсений Викторович! Арсений!» Она устремилась за ним. «А ничего, Бикса!» Это вышедшие бандюки оценили пышные секретарские формы. Теперь они сидели на грузинской. Олег занял ректорский кабинет, Ромка расположился в кабинете напротив. Оля восседала в просторной приемной между ними. Места хватило всем. И даже у водителей появилась своя комната. Им отдали весь второй этаж, за который они не платили. Это был барский жест от Атари Витальевича. В остальном здании также стремительно, буквально на следующий день, появились столь же непонятные конторы. Но они, благодаря оперативности, заняли лучший этаж. Здесь имелся свежий ремонт с претензией на евро. Ректор был тот еще пройдоха и в черную занал сдавал большую часть помещений. Кстати, ни за бумагами, ни за пресловутым архивом. Так никто и не явился. И через неделю все это отправилось на помойку. Был институт повышения квалификации, и не стало. И никто даже не заметил. Да что там институт? Была страна, сверхдержава. Объединяла сотни наций, народностей. Создавала невиданный прежде строй. Неслыханные национальные, социальные, экономические отношения. Не щадила своих граждан, но победила в смертельном бою. Не доедала, но покорила космос. Мечтала, ошибалась и созидала. Да чего только не происходило со словосочетанием «впервые в истории человечества на шестой части суши». И вот кануло в лету, в одночасье. Испарилось. И никто особо не заметил. Год всего-то и прошел, а великий советский народ, строитель коммунизма, у которого собственная гордость на буржуев смотрит свысока, превратился в огромный муравейник суетливых индивидуумов, преимущественно занятых банальным выживанием. А бывшие коммунисты и комсомольцы азартно и неумело торгуют родиной оптом и в розницу. Примерно так размышлял Ромка, сидя в новом просторном кабинете с окнами на вольер слона. Та-да! Здание непосредственно примыкало к зоопарку, и его окна выходили прямо на слоновью территорию. То еще соседство. Но прикольно. Интересно, и нахрена он 2 года мерз и потел на ракетной точке в Сары-Шагане, крепя обороноспособность страны, если сейчас натовцы заправляют не то что в России и Москве, а прямо в Кремле? А ведь он готовился жизнь за родину отдать, когда пару лет назад его отобрали, и он даже успешно прошел все комиссии и проверки в разведшколу. Должен был стать разведчиком-нелегалом в Латинской Америке. Хорошо, что не успел. А то он, генерал-предатель Калугин, с энтузиазмом, заслуживающим лучшего применения, сдает сейчас этих нелегалов америкосам. А на Смоленской площади ему аплодируют. Это рассказал бывший руковод, который первым заметил и отобрал его после 4-го курса в разведку. Сейчас майор бывшего КГБ влачил незавидное существование. Ромка недавно встретился с ним случайно в столовой главного здания МГУ, и они долго и хорошо поговорили. А после разговора он под благовидным предлогом сучил бывшему руководу пачку денег, видя, как протерся на локтях его пиджак. Сергей Иванович долго отказывался, но потом все-таки принял поддержку. Куда деваться, если зарплаты в переименованном и потерявшем всесильность ведомстве не хватало даже на еду? Вопросов было много, ответов меньше. На первый план упорно лезли самые простые. Хватит кочевряжиться, целку себя строить. Руби баблос, пока есть возможность, и похеру какой ценой. Победителей не судят. А сейчас победитель тот, кто наскирдовал капусты. Деревянный не в почете, слабеет не по дням, а по часам. Буквально утром приходил мутный чел, предлагал помощь в получении кредита за взятку. Берешь в рублях, конвертируешь под липовый импортный контракт в валюту, через полгода тупо продаешь валюту, возвращаешь рублевый кредит, разницу оставляешь себе. Зачем он его завернул с порога? Ну, положим, этот тип был чистым аферюгой и рассчитывал просто получить денег якобы на взятку и скрыться. Но у тебя полно однокурсников в разных банках. Что мешает подойти к вопросу серьезно? Сделать документы. Комар носа не подточит. Тем более, что твое предприятие уже является заметным импортером. Нарисуй пару левых контрактов, просто переписав данные из имеющихся. Посыпь чуть-чуть зеленью дорожку в Госбанк и отведи в свой огород ручеек из полноводной реки доходов неизвестных тебе людей. Ромка досадливо вздохнул, зная, что не будет этого делать. Не зная почему. Хотя здесь и криминала-то никакого не было. То есть выкинуть мужика из его здания по беспределу ты готов. Хранить чужие грязные бабки и выбивать долги тоже. Чуть было не получил комиссию за чеченскую аферу. И не ври, что не догадывался. А почему? Да потому что там ты исполнитель. Есть отговорка. Не я, так кто-то другой это сделает, и шеф за все отвечает. А самому организовать что-нибудь? Кишка тонка? Или чистоплюйство? Я не такая, я жду трамвая. Может, это просто лень, матушка, и неспособность брать на себя ответственность? На этом он привычно оборвал размышления, поскольку дальше проглядывала неочевидная, но по-любому неприглядная правда. Отправился в кабинет напротив предлагать Олегу очередной чистый, но долгий капиталоемкий проект по производству соков в западной тетрапаковской упаковке. Ничего подобного на молодом российском рынке еще не было, но шеф обычно даже не рассматривал проекты дольше полугода. Его можно было понять. когда быстрые бабки буквально валялись под ногами. Зарплату он по-прежнему не получал, но жил полностью на Олеговы деньги. Это являлось как бы само собой разумеющимся. У него постоянно имелась приличная сумма на содержание офиса, зарплату сотрудникам, представительские расходы. Шеф в быту денег не касался, за все платил Ромка, который повсюду его сопровождал. Он несколько раз совал Олегу письменные отчеты о расходах за месяц, куда честно включались собственные траты, но тот неизменно комкал и выбрасывал эти отчеты в мусорную корзину, не читая. «Ну ты че? Вот еще придумал. Давай лучше о делах поговорим». И чуть смущенно улыбался при этом, как будто Ромка тем самым ставил его в неудобное положение. Олег вообще отличался деликатностью. Только вот дел-то как раз и не было, если не считать текучки. И Ромка откровенно заскучал, потому частенько находился не в лучшем расположении духа, срывая плохое настроение на окружающих. Особенно доставалось неуклюжим участникам дорожного движения. Сам он водил очень агрессивно, но не терпел подобной наглости от остальных, за исключением крутых иномарок, конечно. Олегу, который по натуре был очень спокойным, тем не менее нравилась Ромкина манера вождения, и он частенько ездил с ним, оставляя обоих водителей в офисе. «Нечего им уши греть, поговорим спокойно». Как-то их подрезал новенький БМВ. Ромка выматерился, а Олег шутливо подначил. «Что, слабо проучить?» И залился добродушным смешком. Он уже с утра был тепленьким. В Ромку словно бес вселился. Выжав из своей девятки максимум, он по встречке обогнал бэху и резко подрезал, заставив визжать тормозами прижаться к обочине, а сам уже выскочил и шел к водительской двери иномарки с намерением бить без разговоров, кто бы там ни находился. На его счастье и к собственному несчастью, в черном хищном БМВ сидел один-одинешенек, полный дядька, в костюме и галстуке с каким-то значком на лацкане пиджака. По виду скорее чиновник, нежели коммерс, и уж точно не бандюк. Выйти он не решился, но зачем-то открыл окно. Первоначальная ярость оставила Ромку столь же внезапно, как появилась. Бить этого сытого и обосравшегося поросенка выглядело неуместным. Но требовалось выразить собственное несогласие с произошедшим. Не особо задумываясь, подчиняясь безотчетному импульсу, он ухватил дядьку за большой в прожилках нос, зажав его между средним и указательным пальцами, и словно в детстве отпустил терпиле смачную сливку, резко дернув кистью вниз. Нос чиновника громко хлюпнул и на глазах начал наливаться синевой. Сам же он продолжал сидеть на жопе ровно, глядя прямо перед собой, словно ничего и не произошло, только глаза завлажнели. А вот Ромка претерпел фиаско. Между пальцев осталось что-то склизкое. Не было никаких сомнений, что это продукт жизнедеятельности дядькиного носа. Ошалев от отвращения, народный мститель не нашел ничего лучше, как вытереть пальцы от дорогой, с отливом, костюм жертвы, оставив на нем влажные полосы крест-накрест, будто пулеметные ленты на революционном матросе. А нечего тачку не по масти выбирать. Когда он мрачнее тучи вернулся за руль девятки, Олег улыбался, но добродушие его исчезло. А если бы там бандиты оказались, те же чеченцы, например? Ну, получил бы по башке, за это не убивают. Ну, как сказать? Убить могут, если засышь. Страх провоцирует. Ладно, поехали. Больше не буду тебя провоцировать, пожить еще охота. Что-то с тобой не так последнее время. Олег, мне надоело без дела сидеть и без денег. Ну, давай что-нибудь замутим. Давайте соки двигать. Я нашел очень хороший консервный завод в Мичуринске. Директор молодой, толковый. Хорошо, если ты считаешь это перспективным. Пусть приедет, познакомимся. Давай лучше мы туда съездим. На месте все посмотрим. Ладно, давай сгоняем. Только Витюшу из банка возьмем. Пусть поучаствует. Не вопрос. Я тогда договариваюсь на пятницу, чтоб, если что, тормознуться можно было. Банька там, все дела. Хорошая мысль. В пятницу они на черном длинном Lincoln Town Car прибыли в Мичуринск Тамбовской области. Там таких машин еще не видали, и все прохожие оборачивались. На заводе их встречали хлебом с солью в буквальном смысле этого выражения. Молодой, высокий, здоровенный директор Саша Иванов был мастером устраивать приемы. Только это еще и спасало старинный завод от банкротства. Дело в том, что Минобороны должно было заводу за поставки консервов для армии не платило ни копейки, а завод, соответственно, был должен поставщикам, коммунальщикам и банкам, плюс налоговой. И завод, в отличие от Минобороны, вполне могли обанкротить кредиторы. Только Сашкино мастерство договариваться, устраивая пышные приемы для чиновников Минсельхоза и еженедельно отправляя в Москву служебную машину, набитую продуктовыми наборами все для тех же чиновников, позволяло балансировать на грани выживания. Ну дают они мне госгарантии, но это же не деньги. Банкиры еще скрипят, а налоговая лютует. Энергетики свет вырубают каждую неделю. Поставщики местные в ногах валяются. Саша, заплати хоть что-нибудь. Христом Богом просим. Мы зарплату 3 месяца не платим, людям жрать нечего. А как я заплачу, если у меня все счета налоговые заблокированы? Везде инкасса висит. Я своим-то сотрудникам торчу 3-й месяц, рассказывал Иванов, показывая производство. Завод был в очень хорошем состоянии и давал продукцию, несмотря ни на что. «Ну и как ты с этим всем справляешься?» — спрашивал ошарашенный Витя Авдеев, который дальше Кольцевой никогда не выезжал и понятия не имел, как выживают люди за пределами МКАД. «Ну, как-как? Бартер выручает. Поставщикам готовую продукцию отгружаю. Они своим работникам раздают. Те на рынке продают. Как-то перебиваются. Плюс огороды. В магазины развожу. Кто за наличку готов брать? Палатки на рынках по всей области поставил. Сам торгую. Москву было сунулся. Но там сразу какие-то пацаны пришли. Ты кому платишь? Я говорю, ребят, мне платить нечем. У меня 300 сотрудников в месяц меньше получают, чем вы за ужин оставляете. Ну чё, сожгли палатку? Хорошо, продавщица не пострадала. Витя, который был чуть старше Ромки, только хлопал глазами. Олег близоруко щурился, протирая очки. Рома откровенно любовался с Сашкой-директором, который тоже был не сильно его старше. Но банки консервы не берут, энергетики тоже. Там проценты капают с пенями и штрафами. И как? Это Олег задумчиво. Хорошо, что у меня основной кредит в Россельхозбанке. Им Минсельхоз письма шлет, чтоб не трогали. Терпят пока. Вот цех, где я планирую поставить линию тетрапак. Крышу буду поднимать, у нее высота 6 метров. А с сырьем как? Поставщики будут отгружать при таких делах? Это уже Ромка влез. Куда они денутся, когда урожай яблок? У нас же весь район, почитай, яблоком засажен. Они сюда яблоко 30 лет отгружают. Продукт скоро портящийся, долго не лежит, далеко не повезешь. Да и цена на него в сезон копеечная. Только в переработку. Или ко мне, или к соседу в Лебедянь. Больше некуда. У Борцова в Лебедяне те же проблемы. Денег нет, завод на боку лежит. Но тоже тетрапак хочет. Это единственный выход. Там и производительность на порядок выше, и себестоимость приемлемая. Главное, покупателю сок только в пакете подавай. Если бы еще не валюта, это гребаная за упаковку. Но ведь перестанет же он когда-нибудь скакать, этот зеленый. И Сашка с надеждой посмотрел на крутых москвичей, которые должны все знать, раз на таких машинах ездят. Витя неуверенно кивнул, Олег с Ромкой промолчали. Ладно, заболтал я вас. Пора, как говорится, и за стол. Накрыто было в отдельном кабинете при заводской столовой. и убранство стола несколько диссонировало с ощущением безысходности от предшествующего разговора. На белой вышитой скатерти теснились закуски. Все домашнее. Соленые грузди лоснились сочными тугими боками. Квашеная с клюквой капуста, хрусткая даже на вид, источала аромат пахучего постного маслица. Квашеные же антоновские яблоки так и просились брызнуть соком. Налитые соленые помидоры, соленый арбуз, соленые малосольные огурчики, все в пупырышках и в мокрых листьях смородины. Для запаха. Морковка по-корейски, морковка с майонезом и чесночком, селедка под шубой необычайной толщины и многослойности, оливье куда же без него. Сало имелось нескольких видов. Соленое с мясными прожилками и нежно-белое без прожилок, копченое, копчено-вареное, шпик, все нарезанное тонкими лоснящимися ломтиками, а рядом в деревянных мисочках хрен и горчица. Без слез не взглянешь. Отдельно на широкой разделочной доске крупными ломтями запеченная буженина, ноздреватая желтыми дольками чеснока, потеющая ветчинка, завернутая поросячьими хвостиками жареная домашняя колбаса, балычок. Да чего там только не было. Ромка невольно сглотнул. Прошу к столу. Икра заморская, кабачковая, своя, заводская. Горошек зеленый тоже свой. Что производим, тем и питаемся. Иванов широко повел могучей дланью, приглашая гостей, как истинно хлебосольный хозяин. Даже видавшие виды Виктор и Олег слегка опешили, не ожидали такой красотищи. В центре стола скромно потела бутылка московской особой, зеленого стекла еще советская. «Да, Саш, даешь», — только и промолвил Олег, шумно отодвигая стул. Никого не пришлось приглашать дважды. Выпили по первой, и как-то сразу стало хорошо. Обслуживала их молодая озорная повариха. Она стрельнула на Ромку черными смешливыми глазами, и он понял, что продолжение возможно. Стало еще лучше. Жизнь продолжалась, несмотря на все трудности и разруху в государстве. И такие люди, как Сашка, директор, шли вперед не благодаря, а вопреки. Ромка был уверен, что тот пробьет этот проект с ними или без них. Такая энергия чувствовалась в человеке.